Кстати, сегодня утром Чичерин смотрел журнал «Де Женев». Белая гвардия все еще предает анафеме всех присных. Красные эмиссары, помните урок Воровского? Георгий Васильевич смотрит вглубь площади. Утреннее солнце высветило темную бронзу. Сейчас видно лицо Вацлава Вацлавовича, очень живое. Для говорящего Воровского характерны были эти паузы, которые, казалось, останавливали его речь, как удары колокола, при этом по лицу его точно пробегали токи тревожного волнения. Скульптор ухватил именно этот момент. Где Георгий Васильевич видел Воровского последний раз? Да-да, разумеется, весна 22-го года и милая Генуя. Воровский повел Чичерина по улочке, узкой и сумеречной, спускающейся к морю, смотреть генуэзское чудо, собор Сан-Лоренцо. Разговор возник, когда Чичерин и Воровский вышли на площадь де Фервари. И, обернувшись, Георгий Васильевич увидел вот такого Воровского. Он говорил о том, что истории неведомо, чтобы мир вот так раскалывался надвое, как он раскололся с октябрем, неведомо, чтобы крепостной ров, заполненный водой, развалил землю надвое. Конечно, дипломатов можно и впредь именовать дипломатами, но если смотреть в корень, то нечто новое воспринимало их древняя профессия. Впору взвить над головой белое полотнище и пошагать навстречу огню, как это делают парламентеры. Пощадит пуля, жить тебе и жить. Не пощадит — вечная память солдата революции. Чичерин смотрит вглубь площади. Воровский. Память вечная. И вечно стоять тебе на Кузнецком мосту бессменным часовым, бессмертным часовым. Много лет спустя, вспоминая происшедшее, Егор Иванович убедился, что ощущение беды было в самом цвете неба, дымного, хотя и безоблачного, которое он видел сквозь распахнутое окно в шуме проходящего поезда. Ветер дул от железной дороги, и поезд гремел немилосердно, тяжелый, маршрутный. В движении ветвей старой березы, которая росла за окном, ветер свивал и пригибал их к земле. Именно это первое ощущение заставило его сделать воскресное утро то, чего никогда он не делал. Дотянуться до радиоприемника и включить его. Потом, затаив дыхание, прислушаться к хаосу звуков, как бы догадываясь, что сию секунду из их плазмы родится нечто такое, что он обречен услышать. Услышать и никуда уже не упрятать. Он выключил приемник и пошел из комнаты. Посреди столовой, в которую он заглянул, стояла жена, босая, простоволосая. «Я все слышала», — сказала она. «Что делать будем, Ксения?» Она замотала головой так, что ее седые волосы укрыли лицо. «Сережа, Сережа», — произнесла она, не отводя волос от лица. Он взглянул на часы. 7:10, поезда уже пошли. «Ну что, Сережка?» — воспротивился он. Воспротивился по инерции. «Где все, там и он», — сказал он и, оглянувшись, осекся. В дверях стоял сын. «Не война ли?» «Война, война, Сережа!» Сын зябко сутулился, провел ладонью от плеча до запястья, видно, кожа стала гусиной. «Эх, не придется в этот раз на Алатау съездить». Он оглядел родных, надеясь по привычке собрать улыбки, но молчание было ему в ответ, молчание хмурое. «Это я могу тебе пообещать твердо, что не удастся», — сказал Бардин. Они сидели в столовой, сидели и молчали. «Я, пожалуй, поеду», — заторопился вдруг Бардин. «Не могу не поехать». Взглянул на жену, та кивнула ему в знак согласия, осторожно кивнула, боясь этим кивком вспугнуть сына. Бардин вышел на тропу, ведущую к станции, и, взглянув на небо, подивился тишине, которая лежала вокруг, радостной тишине неведения. Где-то она пресечется. Высоко над ясенцами, над их мягко-зелеными холмами, над зеленью луга, над извивом реки взвелась голубиная стая. Кто-то сильной и доброй рукой пустил голубей в небо, приветствуя солнце, солнце воскресное. Играла гармошка в разброс, напропалую. Парни шли с гулянки. Где-то в Перловке в вагон вошла женщина с корзиной, полной цыплят, и их гомон, неистребимо весенний, сопровождал Бардина до самой Москвы, а потом он услышал его на Ярославском вокзале, еще позже в метро, и гомон этот, казалось, должен был настраивать на веселый лад, а Бардин думал, как там сейчас Яков в своей степи. Еще с вокзала Бардин позвонил на Кузнецкий, в Европейском никого не было, зато в отделе печати оказался Коля Тамбиев.